Не там. Я где-то в облаках витаю, и в этой дальней вышине со мной кружится мошек стая, а может рой, а может нет, а может праздника не будет, и все прибудет как досель. Какие-то чужие будни смывают жизнь мою, как сель.